Глава 23. Виконт Рогов. Особняк Виконта Рогова. Кабинет. Вечером того же дня. «Не делай никаких поспешных действий, Миша!» — сказал граф Георгий Григорьев в трубку Виконта Михаила Рогова. «Мне не нравится этот пекарь. Рядом с ним всегда происходило что-то странное. Князь Хованский успел намекнуть мне об этом, когда давал нам отказ в этой войне. Лучше пока затаиться и не предпринимать никаких ответных действий». «Гош!» Михаил Рогов задержал воздух и вновь покраснел, но, вспомнив, как однажды увидел цвет своего лица в зеркале, то тут же выдохнул. «Мы должны отомстить за Леню. Ты разве не понимаешь, как ты можешь быть таким черствым?» «Чёрствым?» — усмехнулся Григорьев в трубку. «По большей части это была ваша с Кузьминым идея — объявить пекарю войну. Деточки же пострадали. Я поддержал ваше решение, но сейчас я говорю тебе быть осторожным. Это не доведет до добра. Ты слышал, что сказала полиция по поводу трупа Лёни? Его истыкали копьями из леденцов. И раз Фер сказал, что это лишь цветочки, я не хочу пока знать, что будет ягодками». Рогова не убедила разумная речь Григорьева. Да, они вчетвером выступили за войну с пекарем, но Гоша ничего не сказал против этой затеи. Лишь кивнул, но он всегда был себе на уме. И парни уже привыкли к подобному. Еще со времен их обучения. Остальные же были горячее и темпераментнее и хотели устроить скорую расправу. Но кто же знал, что так закончится? И ведь аристократы снизошли до него, предложили мирно закончить войну, даже сделали щедрое предложение. Но этот, тьфу его, пекарь, заворотил нос. Будто ему тухлое мясо подсунули. А ведь владельцы Великопупского мясокомбината знали толк в мясе и никак не могли подложить тухлятину. Как только этот простолюдин посмел отвергнуть предложение аристократов. Еще и выкосил несколько лучших отрядов аристократов. «Да, я слышал, но месть есть месть», — не сдавался Михаил Рогов. «Нет!» — железные нотки прорезались в голосе графа Григорьева. «Если ты что-то предпримешь, то будешь сам виноват. Я не буду нести за ваши действия ответственности. Ты меня понял?» «Понял!» — скрипнул зубами Виконт Рогов. «Я тебя услышал!» И положил трубку. Виконт не мог стерпеть такого отношения, но и с Гошей не хотел портить отношения. Михаил посмотрел на своего помощника, который только и ждал, когда его хозяин закончит разговор. «Ты нашел?» — спросил Виконт. «Нашел!» — кивнул помощник. «Как вы и просили, я нашел лучшего убийцу, который только есть в городе. У него 100% вероятность, что задание будет выполнено. Другие не показывали такого хорошего результата». Да, Миша сказал Григорьеву, что понял его. Но это было после того, как он отдал задание помощнику. Да и кто говорил, что Виконт не может сделать все тайно? Вот именно, никто. И Рогов поступит так, как пожелает. Бояться жалкого пекаря, который убил Леню? Ему помогла лишь удача. Барон Кузьмин был самым слабым среди них. А уж с другими пекарю так легко не справиться. Рука Виконта Рогова потянулась к папке, которую его помощник положил на стол. Когда он открыл досье, то первое, что увидел, имя убийцы, который оказался девушкой. Ирена. Каково будет умереть пекарю от рук убийцы девушки? Жаль, что нельзя попросить записать все на видео, в коллекцию, так сказать. А она у Миши была разная. И лучше бы его семье не видеть, что он творил на тех записях. После такого в церковь нельзя. Разве что только для того, чтобы грехи замолить. Сутки спустя. Особняк Виконта Рогова, тот же кабинет. Михаил ждал этой встречи целые сутки, но таковы правила. Чёртовы правила. За последние сутки Гоша звонил еще несколько раз и напоминал о том, чтобы Рогов не совершал никаких действий. Когда друзья соберутся, то будут думать о следующем шаге в их войне. Но дело уже было сделано, и сейчас в кабинет Виконта вошла невысокого роста девушка, замотанная в тряпки по самые глаза. Сложно было сказать что-то о ее внешности. Лишь темные глаза, без проблеска эмоций и цвета, следили за всем происходящим в кабинете. Помощник Рогова напрягся, когда взгляд Ирены скользнул по нему. Виконт же улыбнулся, представив, что можно было бы сделать с девушкой. Хотелось, чтобы хоть одна эмоция появилась на ее лице. Но об этом он лишь подумал. Все же эта девушка прибыла сюда совершенно с другой целью. И именно о ней пойдет разговор. «В городе говорят, что ты одна из лучших убийц!» Ирена молчала, никак не реагируя. Виконт от такого пренебрежения даже завелся. Мало кто из женского пола мог позволить с ним такое отношение, да и среди мужчин тоже, не считая пекаря, но с ним будет совершенно другой разговор. «Я читал твое дело. Больше 100 убийств на твоих руках, и улики всегда указывали на других людей. Чистая, безупречная работа. Я восхищен». «Допустим», — впервые подала голос Ирена. «Если вы читали дело, то должны знать об условиях и моих навыках». Сказано это было с таким пренебрежением, что Виконт дернулся. Он думал, что разговор будет идти не так, совсем не так. «У меня есть для тебя задание. Заплачу любые деньги. Больше тех, что ты обычно просишь за такие задания. Но я должен быть уверен, что тварь умрет в страшных муках». Виконт снова вспомнил последний разговор с пекарем и вспылил. Лицо Михаила стало красным, как у самого спелого помидора. Казалось, еще чуть-чуть, и оно лопнет. Ирена ухмыльнулась под тканью, скрывающей ее лицо. «Да уж, красавчик этот Виконт. Но таких, как он, она знала в достатке. От нее не укрылся его сальный взгляд. Девушка знала о слухах, что бродили вокруг этого человека, хоть он и скрывался за маской хорошего человека». «Кого?» — лишь спросила Ирена. «Пекарь, владелец кафе». Стоило начать говорить Рогову, как Ирена, она же Ирина, поняла, про кого шла речь. «Фер его зовут». По спине убийцы пошли мурашки. Она имела право не брать задание. Это было прописано в контракте. И сейчас она воспользуется этим правом. «Нет», — лишь сказала Ирена и уже собралась уходить. «Ни за какие деньги она не возьмется за этот заказ. Никогда и ни при каких обстоятельствах». Она хотела жить и только наладила контакт с тем жутким человеком. Разрушать все из-за какого-то психа Виконта? Да ни за что. «Да», — вдруг сказал в спину Ирены Рогов, и что-то упало на стол. Ирена медленно повернулась и посмотрела на папку, которая теперь лежала на столе. Подняла бровь и безразлично посмотрела на довольного Виконта Михаила Рогова. «Что это?» — спросила она, но, кажется, уже поняла, что там может быть, и сжала зубы так, что почти послышался скрип. «А здесь, милая, маленький рассказ», — зло ухмыльнулся Виконт Рогов. «В одной деревне живет мальчик. Живет и горя не знает. Хороший такой мальчик». Виконт замолчал. Ирена застыла и даже не моргала, уже догадавшись, что будет дальше. «И знаешь, Ирена, будет жалко, если с деревней что-то случится. Вдруг она пропадет? Не думаешь ли ты, что это будет плохо для мальчика?» Виконт встал из-за стола и посмотрел в безразличные глаза Ирены, которые сейчас зажглись зеленым светом ее ядовитой магии. Лишь на короткий миг, но этого хватало Рогову, чтобы победно улыбнуться. «Тогда что мне мешает убить тебя прямо сейчас, чтобы помешать сделать что-то с этой деревней и хорошим мальчиком до того, как ты отправишь туда людей?» — спокойно спросила Ирина и потянула руку к поясу, где покоилась под балахоном ее коса. Виконт продолжил победно смотреть на девушку. «Я все сделал 35 минут назад!» Ирена похолодела. «Думаешь, я бы стал рассказывать тебе об этом, если бы ты могла что-то исправить?» «Нет уж, милая, ты не сможешь помешать этому. Как только ты убьешь пекаря, я сразу отзову своих людей». «Я вас услышала», — холодно сказала Ирина и развернулась, чтобы уйти из кабинета Виконта Рогова. Как только она вышла, то не сдержалась. «Блядь! Сука, сука, сука!» Такого дерьма жизнь Ирине еще не подсовывала. Однако выбора не было. Придется убить Фера, и вложить в это понадобится очень много сил. Дивный вечер. Сегодня день прошел так спокойно, что никакие проблемы мне не мешали. И это было прекрасно. Аристократы затаились, а я решил ничего не делать и ждать их шага. Все же я думаю, что перво-наперво ко мне пошлют убийц. И сделают это никто иные, как виконты. Граф Григорьев не будет ничего первым предпринимать. Он был единственным разумным человеком среди Григорьев и Ко минус один. Поэтому я и хотел оставить его напоследок. Мои домочадцы ушли спать. Я же сидел с Сорой и общался на разные рабочие вопросы. «Фер, а ты не хочешь мне ничего сказать?» — спросила Сора, надув губы. Кажется, дух уже узнала все раньше времени. Но я хотел сказать ей позже, когда мы с Элеонорой сходим и отдадим все документы на землю администрации. Видно, не судьба. Девушки умели вынюхивать информацию похлеще моих гончих. У них было особое чутье на то, что им было интересно. «Нет». Я отпил из бокала сливовое вино. «Прелестно. Думаю, завтра сделаю новый десерт с ним. Давно откладывал». «Ну, Фер!» — застонала Сора и внезапно оказалась на моих коленях. «Не будь таким вредным демоном. Я же знаю, что вы ходили покупать землю. Мне скучно. Подземные ходы я уже давно доделала, дома подготовила. А просто следить за заведениями скучно. Я хочу поиграть в строителя». Вот и началось. Еще и села так, чтобы я не дотянулся до вина. Как неудобно. Я спихнул Сору с колен, и она тут же очутилась на своем стуле. Но, подумав, переместилась на стол перед моим носом. Мои глаза оказались на уровне ее груди. И, как всегда, это выглядело провокационно. «А ты сможешь?» — поднял я бровь и склонил голову, чтобы посмотреть на свое вино. В бокале остался еще один глоток. «Конечно! Мне нужно лишь дать энергию!» — провела пальчиком по губам она. «Ну, я провидец не хуже архангела Михаила, как знал, что так и будет». «Документы еще не у нас. Как только получим, то...» Но договорить мне не дал появившийся Пряня. Он так запрыгнул на стол, что опрокинул бокал с остатками вина, а я горестно вздохнул. В последнее время ни один день не может обойтись без проблем. «Да?» — спросил я воинственного пряничного короля. У него даже появилась корона, а в руках был маленький меч из леденца. «О, тебе так идет, Прянь!» — похвалила корону Сора. Я же слушал доклад. Пряники заметили Ирину рядом с пекарней, и она чего-то ждала, периодически поглядывая во тьму ровно туда, где стояли наши защитники. Как интересно. Но я ожидал ее. Слишком долго она шла сюда. «Сора, я ушел», — ухмыльнулся. «У нас гости. Следи за домом». «Эй, а как же наш разговор? Мы не договорили. Как придешь, то мы еще к нему вернемся». «Как пожелаешь», — сказал я Соре и вышел на улицу. Ирина стояла одна и рассматривала улицу, которая была пустынной. Все же нормальные люди уже ушли спать, а вот убийцы, наоборот, не спали. Ночь — их время. Хотя думаю, что Ирина убивала людей и днем, просто ночь было принято считать временем для убийц. «Фер, как ты понял, что я здесь?» Слишком радостно встретила меня Ирина. Слишком. Перегибала. «Да вот думаю. Прогуляться захотел. А тут ты. Это совпадение». Не моргнув и глазом, сказал я. «А ты зачем здесь?» «Я просто очень рада тебя видеть». «Ага, давай. Я ж дурак и не чувствую, как ты накапливаешь силы и в любую секунду готова достать свою подружку косу». «Кого ты хочешь обмануть?» Решил я не играть в эти игры. «Ты пришла меня убить. Виконт заказал меня у тебя. И ты тут явно не на простой прогулке. Можешь прекратить накапливать силу. Ты знаешь, что шансов нет». «Нет, попробовать стоит. Ничего личного, Фер. Ты мне даже нравишься», — спокойно сказала Ирина и даже не подумала отпускать нити силы. С таким количеством яда она могла убить целый маленький город типа Владимира. Но все это было предназначено мне. Можно даже гордиться собой. «И тут ты соврала. Личное там есть». «И что? Я лишь делаю свою работу. Хотя бы попытаюсь. Риск — дело благородное. Хоть я и не аристократка, но можно немного ею и побыть». Она нервно засмеялась. «Я не позволю Виконту разрушить деревню». «Ай, не разрушит он ее», — устало вздохнул я, но сказано было уверенно. Ирина от такого даже потеряла концентрацию. Она посмотрела на меня с недоверием. «Что ты имеешь в виду?» Черная грязь. Лес рядом с деревней. Ночь. По лесу недалеко от черной грязи шел отряд из 20 человек. Снарядились они, как на войну. Но что значит «как»? Род, которому они служили, и находился сейчас в состоянии войны. Им дали особое задание — разобраться с одной деревней, выкосить ее полностью. И причем здесь деревня они не знали, но и вопросов таких не задавали. Их дело — выполнить поручение своего господина, Виконта Рогова. А если он приказал, значит, элитная группа Рог шла в бой. «Эй, парни!» — тихо позвал один из молодых ребят. «Связана ли эта деревня с тем пекарем, с которым идет война? Как думаете?» «Мы вопросов не задаем, Шкет. Сказали сделать, мы делаем», — заткнул командир головняков молодняк. «Но тебе же интересно!» — не заткнулся тот с первого раза. «И что?» — в ответ переспросил командир. «Тихо! Что-то странное в лесу!» Они не издавали ни единого звука, но внезапно лес будто стал тише. Ни единого звука насекомых. Даже птицы не пели, не переговаривались друг с другом. И это было странно. Даже с учетом того, что в этой области были зоны, но животные обычно все равно спокойно жили. А тут лес словно вымер. И командиру это не понравилось. Он был магом и начал считывать обстановку вокруг. Но ничего странного не происходило. Никакая зона не совершила прорыв. И Головняков дал команду продолжить путь. До деревни оставался считанный километр. «Эй, Лютый! Что сзади? Видишь что-то?» Внезапно позвал Головняков, думая, что мог что-то упустить. «Лютый!» Но от того не было никаких вестей, а лес будто стал еще тише. Головняк повернул голову, но ничего не увидел. «Командир!» Позвал Лютый из леса, но совсем не из той части, где он должен быть. По спине командира побежал холодный пот. Что это за херня? Лютый никак не мог обогнать их отряд. «Кривик!» — позвал он из центра построения еще одного своего бойца. «Что у вас там?» Но и Кривик не ответил. В конечном итоге Головняк отдал приказ остановиться и повернулся к хвосту отряда. Когда он осмотрел своих бойцов, то не досчитался 9 человек. «Что происходит?» «Командир! «А где все?» — — спросил тот самый молодой, который задал вопрос про деревню. Теперь он шел последним и стоял ближе всех к лесу. «Они потеряли!» Внезапно из тьмы леса появились руки и утянули Шкета внутрь. Послышался чавкающий звук. Тут головняк понял, что тьма была настолько непроглядной, что не было видно и света луны. «Бросайте гранаты!» — успел крикнуть командир, и все 10 человек последовали его приказу. Они кинули гранаты в сторону Шкета. Послышался посмертный крик, а следом половина отряда, оставшаяся в живых, услышала зловещий смех. Из дыма после гранат кто-то вышел, и этим человеком был явно не Шкет. Никто из отряда так не выглядел. Перед отрядом Рога стоял человек, представляющий классическое представление людей о дворецком. Высокий, худощавый, с резкими чертами лица. Одет пришлый был в костюм-тройку с белой рубашкой. Темные волосы стянуты в конский хвост. На левом глазу был монокль. Выглядел он неизменно спокойно и учтиво, несмотря на возраст и седину. Вот только ощущение скорой смерти посетило каждого в отряде. «Ну, наконец-то хватило сил на воплощение», — улыбнулся неизвестный. Вместо зубов у него были клыки. Это был не человек. «Демон!» — крикнул командир головняков, и все напали одновременно. «Ну зачем так сразу?» — рассмеялся человек, который и в самом деле являлся демоном. «Не нужно раскрывать всем в лесу, кто я такой. Фер не оценит такого». Дон, а это был именно он, с легкостью разделался с остатками отряда, почти не напрягаясь, и грустно улыбнулся. «И это все? А он сказал, что будет весело», — хмыкнул Абадон. Стянув перчатки с рук, он сжег их и задумался. Вроде все. Дон проследил за одним из врагов повелителя, а после передал Феру всю информацию про Ирину и про то, что задумал Рогов. И вот все было сделано. Нужно было сообщить Феру. Дон достал один из телефонов, который хранил в своем хранилище, и набрал номер своего повелителя. «Все готово. Я возвращаюсь». И только Дон отчитался, как щелчком превратился в черное облако. «Да блин, не хватает сил. Пожалуй, Феру всего пара минут», —